просто думал, что их больше», — признался Саша. «Там, в покинутом будущем, лун Юпитера было известно штук 80 или около того». Альфонский стоял, опершись на балюстраду и опустив голову. И Саше горячо захотелось, чтобы ректор действительно ни о чем не знал, что будет с Витей, если его отец пойдет под суд, выгонит из универа. Может, свечку поставить в Исаакии и помолиться о том, чтобы Альфонский все успел исправить за месяц, и не пришлось исполнять угрозу. Это же очень правильно с христианской точки зрения, молиться о том, чтобы грешник вернулся на путь истины. К ректору подошел слуга и что-то ему шепнул. «Ужин готов, ваше высочество», — сказал Альфонский. «Нет», — ответил Саша. «Я сыт. Вас проводить в вашу комнату?» — спросил Витя. «Да, пожалуйста». По дороге Саша рефлексировал о том, почему ему так легко выгнать буфетчика и эконома и так трудно прямо обвинить ректора. Даже не потому, что вина буфетчика очевидна, эконома практически очевидна, а ректора только предполагается. Просто буфетчик и эконом далекие и непонятные, а ректор свой, из той же социальной страты. Ну, кто такой эконом? Что-то вроде завхоза. А с профессорами, там в будущем, он запросто попивал винцо где-нибудь на даче в Кратово, на такой же террасе, только деревянной и увитой девичьим виноградом с багровыми по осени листьями. И шумели сосны над пламенеющей полосой заката. А они трепались о политике, полностью понимая друг друга, точнее, перемывали косточки власти. И Саша подумал, что тумблер свой-чужой срабатывает где-то глубоко на подсознательном уровне, и что в корне неправильно делить людей по этому принципу. У двери комнаты ждал Гагель. «Александр Александрович, нам надо поговорить». «Да, конечно, Григорий Федорович». «Свой или чужой Гагель?» «Военные, офицеры, генералитет, близкая социальная страта, конечно, но не совсем та. Чуть в сторону, дом через дорогу, и посиделки в саду под яблоней, и трёп под водочку или собственного изготовления самогон, на ту же тему, хотя грубее и с матюшком, и оценки те же, но все равно не так комфортно, как на профессорской даче». И Саша подумал, что Пирогову было гораздо легче гонять за воровство крик с комиссаров, чем ему, университетскую публику. Витя открыл дверь, и Саша с удовлетворением отметил, что кровать одна, значит, у Гагеля своя комната. «Проходите, Григорий Федорович». Они сели за стол у окна, где здания университета чернели на фоне синего неба и уже горели газовые фонари. «Я вас слушаю», — сказал Саша. «Аркадий Алексеевич показывал университет», — издалека начал Гагель. «Да, очень красивое здание. Не обсуждали Конституцию?» «Нет, ни в малейшей степени». «Александр Александрович, объясните мне, как я должен рассказывать о вашем выступлении на вокзале?» Быстро дошел до сути гувернер. Великий князь устроил студенческую сходку, забрался на балюстраду и сказал речь, пламенную речь, поправил Саша. «Вы еще смеетесь?» «Ну, что вы, Григорий Федорович?» Все было совсем не так. Когда великий князь вышел из поезда, он обнаружил, что его верноподданически встречают толпы студентов. В знак верности государю и династии они подарили ему гору цветов в форме венков и букетов. Великий князь был так растроган народной преданностью, что вскочил на балюстраду и сердечно поблагодарил студентов за теплый прием. «Все, ну, как это все?» — воскликнул Гагель. «У вашего батюшки третье отделение есть. Третье отделение вечно делает из мухи слона, у них работа такая. Хотя действительно не все». Когда полицейский патруль, подойдя, спросил, что происходит, великий князь, дабы показать студентам пример послушания властям и уважения к закону, пообещал тут же покинуть платформу, как только это будет необходимо, что и исполнил в точности. «Теперь все», — Гагель вздохнул. «Думаю, что папа гораздо больше верит Зиновьеву, чем третьему отделению, а Зиновьев верит вам», — заметил Саша. «Но это же вранье». «Ну, какое вранье? Где конкретно я погрешил против истины?» «Умолчание, не вранье». После того, как гувернер покинул помещение, Саша завалился спать, но ворочался до глубокой ночи, несмотря на усталость. А утром его разбудили голоса. «Великий князь почивает», — отшивал кого-то слуга. Глава 18. Он открыл глаза. На каминных часах было 10. К завтраку он спустился в полной уверенности, что проспал что-то важное. «Чай? Кофе?» — спросил ректор. «Кофе. Ну, да, кофе, кошка, мандыш там». К кофе полагались пироги с мясом, капустой и грибами. Судя по обилию трапезы, Саша предположил, что не все еще скелеты в шкафах нашел. «А кто меня спрашивал с утра?» «Купцы», — поморщился Альфонский. Да, что-то продать хотели. Коробейники? Не совсем, усмехнулся Аркадий Алексеевич. Городской голова Гучков и купцы первой гильдии Морозов и Мамонтов. И вы меня не разбудили, воскликнул Саша. Скомкал салфетку и бросил на стол, сознавая, что в точности повторяет жест попа. Посмотрел на бледнеющего ректора и уже спокойнее добавил. Надо было разбудить. Это всего лишь торгаши, Александр Александрович, презрительно бросил Гагель. Торгаш, это плохо, да? Спросил Саша. Бездельник, это плохо. А торгаш, это будущее российской промышленности. Мамонтов, откупщик, возразил Альфонский. Ничего, как только винные откупы отменит, ему ничего не останется, как вложиться во что-то более полезное для страны. Московский генерал-губернатор Закревский по делам их гонял, заметил Гагель. Бывший генерал-губернатор, уточнил Аркадий Алексеевич. Да, поинтересовался Саша. Что за история? История не очень красивая, заметил ректор. Это с какой стороны посмотреть, возразил Гагель. Рассказывайте, не томите, попросил Саша. После коронации вашего батюшки, начал Альфонский, московское купечество приготовило парадный обед в манеже в честь прибывшей из Петербурга гвардии. Ожидали и императора со свитой, так что все явились в мундирах и при орденах. Утром в назначенный день купцы-распорядители съехались в манеж, чтобы хлебом солью встретить государя. Но первым явился губернатор Закревский. Он осмотрел убранство зала и пиршественные столы, перевел мрачный взгляд на распорядителей и спросил, «А вам, что здесь нужно?» «Так это устроители обеда», — объяснили ему. «Все вон отсюда», — закричал на них граф Закревский. «Чтобы духу вашего здесь не было, и позволил остаться только городскому голове Алексею Ивановичу Колесову, чьей торговцу, почетному гражданину и купцу первой гильдии, который преподнес вашему батюшке хлеб и соль, а остальные купцы, прямо в мундирах и орденах, пошли в ближайший трактир и там напились сгоря». Государь удивился, не увидев на празднике его творцов, однако Закревский объяснил ему, что со свойственной ему скромностью московское купечество застеснялось и не посмело явиться пред царские очи. «А Колесов-то что смолчал?» – спросил Саша. «Не посмел в присутствии генерал-губернатора», – объяснил Альфонский. Закревского все боялись до дрожи в коленях, но государь все равно узнал. Коронационные торжества продолжались, и через несколько дней был бал, на котором один из иностранных дипломатов оступился, упал и повредил ногу, и к нему вызвали костоправа императорских театров, которым служил по совместительству купец и фабрикант Федор Иванович Черепахин, бывший в числе распорядителей обеда в манеже. Черепахин и нажаловался на губернатора. Император был не на шутку разгневан и спустя несколько дней пригласил московских купцов на парадный обед и не позвал на него Закревского. «Мой добрейший батюшка», — усмехнулся Саша, — «у меня бы этот идиот дня после этого не просидел губернатором», — и выразительно посмотрел на Гагеля. «Александр Александрович, разве можно так о назначенном государем губернаторе и графе?» — парировал гувернер. «Об идиоте можно», — возразил Саша. «Говорят, что этот эпизод и стал последней каплей для государя», — сказал Альфонский. «В этом году Закревского отправили в отставку. Дело было на Святого Георгия 23 апреля». Так что светлейший князь Александр Сергеевич Меньшиков сострил, что в этот день всегда выгоняют скотину. «Могли бы это инициировать при великом князе», — упрекнул гувернер. «Не подеретесь», — сказал Саша. «У нас дуэли запрещены». «Знаю», — буркнул Гагель. «Долго капля до чаши терпения летела, пока не переполнила», — заметил Саша. «Три года. С 1856 го по 1859 и краткое». «Потому что не было это никакой последней капли», — сказал Гагель. «Батюшка ваш никогда торгашей сверх меры не жаловал, а за губернатором и другие грехи водились». «И что за грехи?» — поинтересовался Саша. «Дочь Закревского с его генерал-губернаторского разрешения, не будучи разведена, вышла замуж вторично», — объяснил гувернер. «А вот здесь я на стороне Закревского», — сказал Саша. «Зачем людям мучиться вместе, если не сложилось? Давно пора и разводы разрешить, и гражданский брак. Думаю, очередь выстроится в первый день после указа». «Как вы можете?» — возмутился Гагель. «Брак — это священное таинство. Не всегда помогает», — усмехнулся Саша. «Как мы видим, у губернаторской власти была и другая сторона», — вмешался Витя. «Многие повторяли за князем скотина, зато рабочие могли пожаловаться на хозяина. Им было разрешено приходить прямо в генерал-губернаторскую канцелярию, чем они и пользовались. И при любых разногласиях грозились пожаловаться граху, как они называли Закревского. Купцы боялись этого до смерти. «Интересно», — сказал Саша. «Прямо очень». Он допил свой кофе. «Можно еще чашечку?» — попросил он. «Да, да», — кивнул Альфонский. Встал и сам налил Саше дополнительную порцию из медного кофейника, отражавшего стены, высокие окна и потолок. «Григорий Федорович, это ведь вы купцов прогнали?» — спросил Саша, отпивая кофе. «Мне про них доложили», — признался Гагиль, «а я приказал передать, что вы еще спите, Александр Александрович. Только и всего». «Ладно, перейдем от вопроса, кто виноват, к вопросу, что делать», — предложил Саша. «Как мне перед московским купечеством извиниться? Не по чину вам перед ними извиняться», — возразил Гагиль. «Не по чину, но по совести». «Но вы же действительно спали», — сказал Альфонский. «Какая в том вина? Что особенного? Совершенно обычная история. Еще заедут». «Ладно, подождем», — согласился Саша. Альфонский оказался прав. Ближе к обеду доложили о приезде городского головы Ефима Федоровича Гучкова. Саша как раз затеял сочинение отчета царю о своем московском путешествии. Материала было много, и Сашу крайне раздражало отсутствие печатной машинки. Но ничего не поделаешь. Основные моменты пришлось записывать от руки. Он отложил свой трактат, в коем уже насчитывалось страниц 5, вышел из комнаты и спустился навстречу гостю. «Ваше императорское высочество, это городской голова Москвы, купец первой гильдии мануфактур, советник Гучков Ефим Федорович», — представил Альфонский. Гость низко поклонился. У него были рыжеватые усы, небольшая поросль под щеками и выбритым подбородком и зачесанные на сторону стриженные под горшок русые волосы, что придавало Гучкову сходство с мужиком. Но на нем был мундир, хотя и странный. Два ряда золотых пуговиц, шитый золотом воротник стоечкой, на обшлагах не шитье, а такие же золотые пуговицы, и на плечах ни эполет, ни погонов. Зато на поясе висела шпага, а на мундире – целый иконостас. Из орденов Саша уверенно опознал двух Станиславов и Анну в петлице. Медалей было больше, и они располагались в три ряда. И был еще один непонятный орден. Он висел у гостя на шее, ниже креста Станислава с короной, на зеленой орденской ленте и представлял собой семилучевую серебряную звезду, в центре которой в круге был изображен лев на лужайке, а из-за спины у животного в золотых лучах вставало солнце с человеческим лицом. Саша решил, что уж очень бесцеремонно рассматривает именитого купца, подошел и обнял его, почувствовал на себе взгляд, обернулся и увидел Гагиля, который спускался по лестнице и с ужасом наблюдал эту сцену. «Я прошу прощения за утренний эпизод, Ефим Федорович», — сказал Саша. «Я действительно спал, и меня, к сожалению, не разбудили. Вчера, после заката, мы с господином ректором наблюдали в телескоп Юпитер со спутниками». «Ну, что вы», — воскликнул Гучков. «За что же тут извиняться? Московское купечество нижайше просит вас, ваше императорское высочество, почтить своим августейшим присутствием наш скромный обед». «Ну, зачем же нижайше?» — спросил Саша. «Я и так приеду. Прямо сейчас?» «Да, можно и сейчас, все готово. Но надо хотя бы собраться», — возмутился Гагиль. «Если вам долго собираться, можете остаться, Григорий Федорович, чтобы не сидеть за одним столом с торгашами. А для меня, как купца третьей гильдии, большая честь». Гувернер все-таки увязался за ними, когда они выходили на улицу. У входа в ректорский дом стояла темно-синяя лакированная карета, запряженная цугом четверкой лошадей. Лошади были откормленные орловские рысаки и, судя по солидному виду, могли вести не то, что экипаж, а целый вагон. Карета была с золотым орнаментом под окнами и на двери, только без герба. Зато по всем четырем углам висели золотые фонари, на запятках стояли лакеи, а впереди сидел бородатый кучер необыкновенной дородности, в длинном одеянии, подпоясанным красным кушаком, и в невысокой шляпе, похожей на урезанный цилиндр. Они уселись на бархатные сиденья и тронулись в путь. «Ефим Федорович, меня очень заинтересовал ваш орден со львом», — начал Саша. «По-моему, я никогда такого не видел. Это орден льва и солнца от персидского шаха», — с явным удовольствием объяснил Гучков, «за значительные торговые сношения с Персией». «А медали?» — спросил Саша. «В основном за мануфактурные выставки», — сказал купец. «А вот это, на Аннинской ленте за распространение торговли, а золотая на Владимирской, за усердное исполнение распоряжений правительства во время холеры 1831 года, а бронзовая, за пожертвование на военные надобности во время Восточной войны». Саша перевел для себя, что Восточная война — это Крымская, «А что у вас за необычный мундир?» – поинтересовался он. «Это мундир мануфактур советника», – улыбнулся Гучков. И Саша подумал, что в положении подростка есть свои преимущества. Можно задавать кучу глупых вопросов, не опасаясь подозрений в глупости. Все спишут на отроческое любопытство и одарят отеческой заботой. «Мануфактур советников Петр Великий придумал», – предположил Саша. «Нет», – возразил городской голова Гучков, император Александр Павлович. «Есть еще коммерции советники. Ужасно интересно», – воскликнул Саша. «А с гражданскими чинами это все как-то соотносится?» «Соответствует чину 8-го класса», – пояснил Гучков, коллежский асессор, то есть майор. Перевел Саша в военную терминологию. Городской голова кивнул. «А большая у вас мануфактура?» – поинтересовался Саша. «До войны работало 3500 человек», – сказал купец. «Но 5 лет назад у нас был пожар, сгорел главный 4-этажный корпус со всеми машинами и материалами, до сих пор не можем восстановить. 500 000 убытка серебром», – он вздохнул. «Так что осталось 97 строений, из коих 24 кирпичных». «Ага», — сказал Саша. «И майор, мелковато для вас, полк-то поменьше будет». Гучков смиренно улыбнулся, пожал плечами и развел руками. «А что фабрика производит?» — спросил Саша. «Пряжу шерстяную, кашемиры, материи набивные и платки цветные и узорные», — начал перечислять купец, «салфетки тканые и набивные, материи мебельные, ковры бархатные. Я больше люблю со всякими железками возиться», заметил Саша, но все равно было бы интересно посмотреть. «Хоть сегодня», — пригласил купец, «фабрика в Лафертовской части, будем безмерно счастливы». «В Лафертовской части?» — не понял Саша. «В Лефортове?» «Да». «Ну, если я смогу встать из-за стола после купеческого обеда». Справа проплыл Кремль, слева появился Дом Союзов, совершенно такой же, как в будущем, с зеленым фасадом, украшенным 4 коринфскими колоннами и балконом. Здесь Саше когда-то вручали аттестат после окончания 179-й краткой школы. Или будут вручать. Гучков проследил за его взглядом и прокомментировал. «Благородное собрание. Здесь ваш батюшка, государь Александр Николаевич, впервые завел разговор об эмансипации. Отмене крепостного права? Да, ваше высочество. Ефим Федорович, вы из крепостных? Мой отец был из дворовых людей надворной советницы Беловиной Калужской губернии», — тихо сказал городской голова. «Вы купились на свободу?» «Да». Тем временем экипаж повернул налево, видимо, на Большую Дмитровку. Но Саша больше не нашел на ней ни одного знакомого дома. «Меня всегда восхищали такие люди, как вы», — сказал Саша, «сами себя сделавшие и сумевшие добиться свободы и положения в обществе несмотря ни на что». Карета остановилась возле длинного 2-этажного дома с 3-этажной башней посередине, украшенной пилястрами и высокими арочными окнами. Над входом имелся балкон на кованых опорах, венчавших тонких металлические колонны, что придавало зданию сходство с железнодорожной станцией. «Это московское купеческое собрание», — объяснил Гучков. У входа собралась толпа, состоявшая в основном из бородачей в длиннополых черных и синих сюртуках, но встречались и мундиры мануфактур советников, и совсем привычные костюмы, тройки с белыми сорочками, галстуками хорватами и лежащими на солидных животах золотыми цепями карманных часов. Краем глаза Саша заметил в толпе студента Мамонтова. Гости вышли из кареты под крики «Ура!». Городской голова спустился следом. В центре толпы, в первом ряду, стоял высокий старик с совершенно седой бородой, широкими плечами и в черном долгополом сюртуке, и держал хлеб-соль на позолоченном блюде, покрытым белым рушником с красной вышивной по краям. Каравай на рушнике был огромен, золотистый, так красиво украшен печеными листьями и цветами, что Саше остро захотелось забрать его с собой. Но он вспомнил, что надо отломить кусочек, опустить в золотую солонку на вершине и съесть, что и сделал, отщипнув кончик хлебного лепестка. «Это Савва Васильевич Морозов», — шепотом просуфлировал Гучков, — «старейший московский фабрикант. Сердечно благодарю вас, Савва Васильевич, и все московское купечество», — громко сказал Саша. В большом зале с высокими окнами были накрыты белоснежными скатертями длинные столы с хрусталем и дорогим фарфором. Полы устланы роскошными, но пестроватыми коврами, стены расписаны в классическом стиле вазами и цветочными узорами, а потолочный плафон – ангелочками и облаками. У Путти были видны только пухлые личики, крылышки и ручки. «Никаких вам срамных мест, боже упаси!» А с потолка свисали огромные тяжелые люстры с бесчисленными подвесками. Присутствующие встали Саше навстречу. Он сделал великодушный жест рукой и улыбнулся. «Прошу садиться, дорогие мои». Его подвели к столу. Прямо перед ним на серебряном блюде красовался огромный осетр, запеченный целиком. Рядом лежала черная стерлядка, а по бокам – две рыбки поменьше разного окраса, золотистая и серая. Саша предположил, что это форель. Понятное дело, картину дополняли здоровые хрустальные емкости с красной и черной икрой горками, снабженные золотыми ложечками. О центре композиции располагалась огромная фарфоровая супница, расписанная сценками с поселянками, от коей соблазнительно пахло ухой, приправленной лавровым листом, укропом и перцем. Саша уж было нацелился на это рыбное царство и поискал глазами лакея, который бы пододвинул ему стул, но Савва Васильевич, оказавшийся ровно напротив, степенно встал и перекрестился двумя перстами так истово, что на животе и плечах его сюртука давно бы должны появиться сквозные дыры. Все встали вслед за ним и широко перекрестились, чуть не поголовно двумя пальцами, включая обладателей жилетов, сорочек и золотых цепей. Саша несколько запоздало последовал их примеру, но тремя пальцами, как его год учили, не хватало еще прослыть безбожником. А Морозов раскатистым басом произнес: «За молитв святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, аминь». Сложил руки на груди и поклонился, после чего громко начал читать «Отче наш» по-церковно-славянски. Когда он закончил, над столами прогремело «Аминь». Но действо еще не закончилось. Одетый по-европейски купец лет 30, обладавший явным портретным сходством с Саввой Васильевичем, смиренно произнес: «Тятенька, благословите покушать». «Бог благословит», — прогремел Савва Васильевич. И все, наконец, сели за трапезу. Лакей наполнил благоухающей ухой Сашину тарелку, немногим меньшую супницы, и налил огромную кружку кваса. И Саша подумал, как бы тут исхитриться, чтобы оставить место в желудке для осетра, стерляди, форели и всех видов икры. Тут уж либо суп, либо десерт, и третьего не дано. Все начали есть в молчании, но Саша долго не выдержал и тихо спросил: «Савва Васильевич, вы старообрядец?» Глава 19. «Древле православная греко-российская церковь Христова», — прогремел Морозов. «Так мы называемся». «Да», — кивнул назвавший Савву Васильевича тятенькой. «С Рогожского кладбища. Это у вас центр в Белой Кренице в Австрии?» — спросил Саша. «Митрополия», — уточнил сын Морозова. «Да, священство оттуда», — согласился Савва Васильевич. «Тимоша все верно говорит. Только что толку-то? Алтари-то запечатаны, тятенька», — вздохнул Тимоша. «Александр Александрович», — одернул Гагель. «Что, Григорий Федорович?» — поинтересовался Саша. «Мне знать не должно. Про Белую Креницу мне отец рассказывал», — и взглянул в глаза старому купцу. «Савва Васильевич, что за история?» «Тимоша», — обратился старый фабрикант к сыну, — «давай, ты лучше расскажешь». «Рассказывайте, Тимофей Саввич», — поддержал Саша. «Три года назад, в июле 1856-го, были запечатаны алтари Рогожского кладбища», — объяснил младший Морозов. «То есть уже после коронации батюшки?» — переспросил Саша. «Да», — кивнул Тимофей Саввич, — «в новое царствование». «Что значит запечатанные алтари?» — спросил Саша. «Ну, что?» — подключился Савва Васильевич. «Окна заколотили, на двери полицейские печати поставили и замки повесили, так что служить там больше нельзя. Теперь у нас не церковь, а молельный дом», — объяснил Морозов-младший. «А иконы древние в запечатанных алтарях гниют, портятся и покрывают пылью. Еще немного и ткани истлеют, и штукатурка заплесневеет и осыплется, и настенные росписи погибнут. У них там иконы новгородской школы», — добавил Гучков, — «и строгановской, московских иконописцев из царских мастерских, и, говорят, есть писанные Андреем Рублевым». «Ефим Федорович, вы ведь тоже старообрядец», — сказал Саша. «Почему у них?» «Мы с братом перешли в единоверие», — пояснил Гучков. «Они с Преображенского кладбища, беспоповцы», — добавил Савва Васильевич. «Да, в единоверие перешли», — и в его голосе появился оттенок презрения. «А отец их не перешел», — добавил старший Морозов. «И что с отцом?» — спросил Саша. «В могиле он», — сказал Ефим Федорович, — «и размашисто, двумя перстами, перекрестился. Умер в Петрозаводске», — объяснил Савва Васильевич. «В ссылке?» — предположил Саша. «Да», — вздохнул Гучков. «За веру сослали?» — спросил Саша. «Я вам расскажу, как все было, ваше императорское высочество», — сказал Гучков. «А вы уж судите сами, за веру или нет. Давайте», — сказал Саша. «И, наконец, попробовал уху, которая успела слегка остыть, но ей на пользу пошло. Вкус был отличный. Отец мой Федор Алексеевич передал нам с братом управление фабрикой больше 30 лет назад, начал Гучков, а сам полностью посвятил себя руководству общиной Преображенского кладбища и только в свободное время занимался своим садом, который называли земным раем. Все там росло, от арбузов до ананасов. 6000 рублей серебром ежегодно уходило на сад. Московским генерал-губернатором был тогда граф Закревский. Слышал эту фамилию, заметил Саша. Скотина, которую выгоняют на день святого Георгия. Гагиль вздохнул, но смолчал. Граф Закревский хотел нам продать партию шерсти, продолжил Гучков, но цену загнул, словно она из золота была. Понятно, усмехнулся Саша. Взятку вымогал. Чего же тут непонятного, а вы опрометчиво отказались. Да, кивнул городской голова, а потом пожалели. Закревский начал с того, что приказал закрыть нашу молельню. Все имущество конфисковали, и исчезли ценнейшие книги и иконы. Может, всплывут где-нибудь, предположил Саша. Вряд ли выкинули, скорее присвоили. А на каком основании он отдал такой приказ? Молельню сочли не домашней, а общественной. Последние были запрещены, да, тихо сказал городской голова. Но она была домашней, ваше императорское высочество. Просто очень большой, Ефим Федорович. Мне совершенно безразлично, домашней она была или общественной, заметил Саша. Есть замечательный принцип. Закон есть закон, но я не являюсь его приверженцем, поскольку не все законы хороши. В кодексы можно такого понаписать, что волосы встанут дыбом. Право выше закона, в том числе право исповедовать любую религию, если это не нарушает чужие права. Александр Александрович, воскликнул Гагиль. Может быть, хватит их слушать. Нет, возразил Саша. Я хочу знать все из первых рук. Но это же беспоповцы, враги государства. Чем они враги государства, Григорий Федорович? Тем, что крестится двумя пальцами. Или тем, что с одной буквой пишут Иисус? Тем, что не признают ни нашу церковь, ни наших епископов, ни наших священников. Так и мы их не признаем, так что квиты. Саша положил ладонь поверх руки своего гувернера. «Дайте мне дослушать, Григорий Федорович», — попросил он. «А вы можете пойти покурить. По моим расчетам, у вас уже должен начаться синдром абстиненции». «Начаться что?» «Муки адские в результате воздержания от табака. Старообрядцы ведь не курят. Как можно?» — улыбнулся Савва Васильевич. «Зелье смердящее сатанинское. Курить, бесом кадить. Вот», — сказал Саша. «И я так думаю». Наконец-то на светском приеме приличный воздух. По соборному уложению Даниконианскому за курение табака кнутом бивали, заметил Морозов, а за торговлю казнили смертью. Ну, это может и перебор, усомнился Саша. Мой долг остаться, сказал Гагиль. Ну, оставайтесь, смирился Саша. Ефим Федорович, так что было дальше? Дальше против моего отца открыли уголовное дело, продолжил Гучков. Его обвинили в присвоении денег общины Преображенского кладбища, попечителем которой он был. А община что показала? Поинтересовался Саша. Они же потерпевшие. Да кто ж их спрашивал? Хмыкнул Савва Васильевич. Вы знаете, я почему-то совершенно не удивлен, признался Саша. Все по накатанному и в рамках наших национальных традиций. Это вы зря, ваше высочество, возразил Морозов-старший. Нет у нас таких обычаев. Хорошо, согласился Саша. В рамках традиций российской власти. Так или иначе, продолжил Гучков, но батюшка мой сразу понял, откуда ветер дует, и что ему не оправдаться. Только и сказал Закревскому: «Если вы ищете на нас вины, то мы противу закона невинны, а если хотите нас бессудно задавить, то давите». Его арестовали, больше полутора месяцев держали в секретной тюрьме, а потом выслали в Петрозаводск вместе с остальными руководителями общины. «Ага», — отреагировал Саша. То есть они все вместе общину обманули, а община наверняка ничего и не заметила, пока мудрый генерал-губернатор не открыл им глаза. Ну, как всегда у нас и бывает, рассказывайте дальше, Ефим Федорович. Хотя я, наверное, уже знаю, чем кончится. Саша насмотрелся на подобные дела там в будущем. Все происходило по одной схеме. Власть обвиняла неугодного в какой-нибудь явной уголовщине, потом назначала потерпевших, а потом давила на назначенных, чтобы они себя потерпевшими признали, под страхом возбуждения дела на них самих. Отец провел в ссылке 3 года, и в 1856 там и умер, продолжил Гучков. Никакие наши хлопоты не помогли, а нам с братом передали от самого министра внутренних дел Бибикова, что либо мы переходим в единоверческую церковь, либо будем заключены пожизненно в Петропавловской крепости. И вы перешли, поморщился Савва Васильевич. Ну, а как же, тятенька, вступился Тимофей Саввич. Они в тюрьме сгинут, а фабрика, а рабочие, пропадет дело-то. И за какие это грехи Петропавловка, поинтересовался Саша. За растрату, это только с их слов крепость, заметил Гагель. А что они тогда к единоверцам перешли, спросил Саша. Ну, кто их знает, бывает всякое. Не приумножайте сущности, Григорий Федорович, сказал Саша. Объяснение уже есть. Мы хотели перевести тело отца, чтобы похоронить его на Преображенском кладбище, продолжил Гучков. Хлопотали месяц, прежде чем получили разрешение. Батюшка умер в декабре, и только в конце января, с предписанием министра внутренних дел на руках, мы выехали из Петрозаводска, и 3 недели по зимним дорогам везли гроб в Москву. Часть отцовского имущества осталась в пользовании Преображенской общины. Мы не стали ничего менять и отказались от наследства. Я уже говорил об этом моему отцу, сказал Саша. О том, что в преследованиях старообрядцев нет ни пользы, ни смысла, ни справедливости. Пока безуспешно. Но это не значит, что я замолчу. Мы знаем, сказал Тимофей Саввич, читали. Опять ты этого безбожника читаешь, упрекнул Савва Васильевич. Герцена, улыбнулся Саша. Безбожник-то за нас, тятенька, сказал Морозов-младший, пишет, что давно пора прекратить глупые преследования старообрядцев. Да, знаю, махнул рукой Савва Васильевич. А все одно, безбожник, не знаю, насколько он атеист, заметил Саша, но зато вы знаете, что от меня ждать. Это точно, сказал Тимофей Саввич. Савва Васильевич, вы про алтари не закончили, заметил Саша. Я вас прервал, и мы стали слушать про батюшку Ефима Федоровича и Преображенскую общину. А на Рогожке что случилось? Почему запечатали алтари? 5 лет назад умер священник Ястребов, начал Морозов-старший, он был последним из попов Никонеин, который к нам перешел, и мы на Рогожском кладбище остались без священства, поскольку дедушка ваш брать беглых попов нам запретил. В Белой Кренице у нас есть митрополит Кирилл, он ставит епископов, а они рукополагают наших попов, но никонеяне их не признают, считают лжепопами, и потому они служат тайно, венчают, крестят и отпевают, только литургию служить строго запрещено. Литургию? Переспросил Саша. Да, кивнул Савва Васильевич. У нас говорят литургия, обедня то есть. Так было 2 года, и мы ни разу не нарушили запрета, а потом нас оклеветали, единоверцы новоявленные, не из федосеевцев, из наших, рогожских. Они-то и донесли митрополиту Филарету, что поп наш Крынин, несмотря на запрещение, служит открыто в алтаре рогожского храма литургию. Только это была неправда, добавил Тимофей Саввич. Неправда, повторил Морозов-старший. Только все равно пришли чиновники с попами никонеянскими и наложили на алтари печати. «Какая разница?» – спросил Саша. «Это также не важно, как была ли у отца Ефима Федоровича домашняя молельня или общественная. Плохо не это. Плох запрет, Александр Александрович», – вмешался Гагель. «Запрет не на пустом месте. Они считают, что мы вообще не в Христа веруем, а нас Иисус – это не их Иисус, а совсем другой Бог, родившийся на 8 лет позже». Саша внимательно посмотрел на господ Морозовых. «Так это, Савва Васильевич, дураки», — сказал Морозов-старший. «Есть дураки такие, а где их нет? То есть это не общее мнение старообрядческих общин?» — уточнил Саша. «Нет», — возразил Савва Васильевич. «Боже упаси, ваше высочество, вообще мало таких, и государя не поминают во время этой их литургии», — добавил Гагель. «А это уж совсем неправда, ваше превосходительство», — воскликнул Савва Васильевич. «Молимся всегда за державного государя Александра Николаевича. Даже федосеевцы молятся. Нет же власти не от Бога. Что ж тогда от них надо-то?» – подумал Саша. «Если вопрос о власти решен, статуя императора поклонился, все, иди верь, как тебе нравится». Он всегда считал, что в корне всех религиозных разногласий лежит вопрос о власти, а все эти филиакве, число пальцев, направление обхода алтарей и число букв и в имени Христа – только попытки подвести теоретическую базу под властные полномочия. «Кому верить?» – вслух спросил он. «Ваше слово, Савва Васильевич, против слова Григория Федоровича. А зачем гадать?» – спросил Савва Васильевич. «Увидеть можно. Приходите к нам на Рогожское кладбище, сами все услышите. Только не это!» – воскликнул Гагель. «Какая наглость! Я этого не допущу! А чего бы не прийти?» – проговорил Саша. «Вместе за батюшку моего и помолимся, Александр Александрович! Нельзя молиться с иноверцами!» – возразил Гагель. «Почему?» – поинтересовался Саша. «Да они сами ни с кем не молятся. Значит, это будет в первый раз. Да я оденусь по-староверчески, меня и не узнает никто». «Нет», – отрезал Гагель. «Хорошо, Григорий Федорович», – улыбнулся Саша, – «мы это еще обсудим». Городской голова Гучков поднялся на ноги с чаркой водки. «За нашего августейшего гостя великого князя Александра Александровича». Все повскакивали с мест, зазвенели рюмки. Саша тоже поднялся со своим квасом и чокнулся с ближайшим окружением. Второй тост был за державного государя нашего Александра Николаевича, а на третьем Саша попросил слова. «Сердечно благодарю вас, господа, за великолепный прием», — сказал он. «Я узнал много нового для себя и, к сожалению, нерадостного, о закрытых молельнях, о сосланных беспоповцах, о запечатанных алтарях. Закон о веротерпимости в России всегда был моим сокровенным желанием и моей мечтой. Чтобы привлечь меня на свою сторону, вам даже не надо было кормить меня осетриной со стерлядью». В зале послышались сдержанные смешки. 2,5 века назад во Франции по приказу короля Генриха IV был принят Нанский эдикт, уравнявший в правах католиков и протестантов и положивший конец 30-летию религиозных войн, продолжил Саша. Наступила новая эпоха, названная Великим веком. К концу него Франция стала ведущей страной Европы, а французский – языком дипломатов и аристократии. К сожалению, меньше века спустя Нанский эдикт был отменен. Последствия не заставили себя ждать. Торговля пришла в упадок, а протестанты сотнями тысяч эмигрировали из страны. Это всегда так. Если люди приезжают в страну, значит, страна на подъеме. Если же бегут, это начало упадка, а значит, жди беды. И Франция утратила лидерство, отдав его тем странам, куда и уехали гугеноты. Одной из этих стран была Россия. Прошло менее века после отмены Нанского эдикта, и указ о веротерпимости был принят у нас моей прапрабабушкой, государыней Екатериной Великой. Еще в своем манифесте при вступлении на престол она объявила амнистию старообрядцам, приказала освободить их из-под стражи, а следствие прекратить. Призвала уехавших в эмиграцию вернуться на родину, обещая никаких наказаний им не чинить, разрешила свободно совершать богослужения по старообрядческим книгам и беспрепятственно строить часовни, храмы и скиты, и они приехали. А ее эпоха стала нашим золотым веком, потому что, если народ не тратит силы на бессмысленную религиозную вражду, ему остается только расправить крылья и подняться ввысь, оставив далеко внизу, погрязших в ненависти и распрях. Потому что религиозное неравенство – это гиря на ногах государства. Их много таких гирь, но от этого избавиться легче всего. Достаточно только политической воли. Казалось бы, указы великой государыни должны были положить конец преследованиям за веру, однако они позабыты, и все вернулось на круги своя. В этой стране, то есть в России, далеко не все от меня зависит, но я приложу все усилия, чтобы принцип свободы совести, наконец, у нас победил. Чтобы никто не был судим за веру, чтобы ни один молельный дом не был закрыт, чтобы все могли молиться и служить литургию так, как считают правильным и спасительным, чтобы с рогожских алтарей были сняты печати. Думаю, это наше общее с вами желание. Так выпьем за то, чтобы желания исполнялись. Речь была встречена аплодисментами, звоном бокалов и криками «Ура!». Все сели. Саша почувствовал на себе взгляды сотен присутствующих. В глазах купцов был восторг. «По гроб жизни будем благодарны, если печати снимут», – прогремел Морозов. «Что смогу», – сказал Саша. «Ваше высочество, а вам точно 14 лет?» – поинтересовался Гучков. «Это вы еще не привыкли», – заметил Саша. «В Питере уже никто не удивляется. Все было понятно, а то мне иногда нужен переводчик. Ефим Федорович у нас даже по-французски знает», – сказал Морозов. «Да и мы не дураки. Нам нужен Нанский эдикт. Чего же тут непонятного?» «Точно», — сказал Саша, и поинтересовался. «Московский университет, Ефим Федорович?» «Нет, я самоучка», — улыбнулся Гучков. «Но хочешь вести дела с заграницей, куда ж ты денешься? Не только по-французски, и по-немецки немного. У меня тоже с немецким хуже», — признался Саша. «Английский учите, не пожалеете». Тем временем квас каким-то образом кончился. «Хлебного или яблочного?» — спросил лакей. «А яблочный есть?» — обрадовался Саша. «Яблочного. Квас действительно божественно пах яблоками. Откуда сейчас яблоки?» — удивился Саша. «Конец мая. Из теплиц, улыбнулся Гучков. Из райского сада вашего батюшки? Да. Выжил, значит, сад? Да, мы его сохранили. О, а ананас планируется? Честно говоря, Саша не очень любил ананасы, от них потом болит язык. Но пару кусочков можно. А как же, сказал Гучков. Как это его императорское высочество могло заподозрить, что обойдется без ананаса? Саша задумался о том, насколько господа купцы пьяны. Ну, чтобы перейти к следующему вопросу. Огромному старику Морозову три чарки были явно как слону припарка. Его более субтильный сын тоже не выглядел пьяным. И Гучков вполне уверенно держался на ногах. Где же хваленый разгул купеческий? Стесняются великого князя? Саша пропустил еще три тоста. За августейшую фамилию державного государя Александра Николаевича, за святую Русь православную и ее обычаи отеческие и за удачу в делах, успел прикончить уху и кусочек стерлядки. И, наконец, поднялся на ноги и попросил слова. Глава 20. Господа, начал он, мою предыдущую речь вы встретили аплодисментами, что было для меня очень лестно, но как бы эту не освистали, потому что я собираюсь просить денег. Купцы заулыбались. Начну немного издалека, продолжил Саша. Вчера я ужинал несколько скромнее, чем сейчас, ибо дело было в студенческой столовой Московского университета. Ужин мой состоял из спитого чая и черствой булочки. Мне попытались всучить еду из ближайшего трактира, но обмануть меня сложно. Нет, я не сомневаюсь в смекалке нашего народа, но не так же в лоб. Я слабо верю, что государство может работать так, чтобы две трети не было украдено. А уж в такие мелкие дела, как питание студентов, ему лучше не лезть, ибо украдут 9/10, и я решил, что приготовление еды в студенческих столовых лучше вывести на аутсорсинг. Это из английского, использование внешнего источника, то есть одна организация, скажем Московский университет, передает часть своих функций, в данном случае питание студентов, другой организации, например, трактиру. Надеюсь, что при такой постановке дела украдут меньше, ибо зачем трактирщику у себя самого красть, а качество еды будет выше. С ректором я идею согласовал, так что приглашаю на конкурс. Я понимаю, что здесь собрались купцы первой и, возможно, второй гильдии, а трактирщики, наверное, в третьей. Но вы же, наверняка, все друг друга знаете. Я назначил временный студенческий совет, который будет выбирать то заведение, которое сможет обеспечить наилучшие соотношения цена-качество. Студенты, сами понимаете, народ небогатый, и цена для них важна. Ну, за редким исключением, добавил он, поискал глазами Анатолия Мамонтова, которого заметил еще у входа. Он обнаружился за соседним столом. Анатолий, встаньте, пожалуйста, чтобы все вас видели. Мамонтов поднялся с места. Это Анатолий Мамонтов, представил Саша, в студенческом совете он отвечает за связь с купечеством, так что все предложения, ему, мне кажется, процесс можно организовать так. Трактирщики, желающие принять участие в конкурсе, по очереди приглашают на ужин студенческий совет, а ребята потом выберут то заведение, которое их больше устроит. Кстати, состав совета может измениться, если студенты смогут провести выборы, к чему я их призывал. То есть это нормально, и гораздо лучше моего тыкания пальцем в общем-то случайных людей, оказавшихся в нужное время в нужном месте. Пока вы не просите денег, тихо сказал Гучков, вы их раздаете. Вот Ефим Федорович мне подсказывает, что я не прошу денег, а раздаю их, громко повторил Саша. Это не совсем так, я раздаю не деньги, а удочки для ловли рыбы. Не мне вас учить, думаю, здесь все понимают, что удочка гораздо лучше рыбного садка. А до просьбы я еще не дошел. Дело в том, что до прошлого года у казиннокошных студентов были комнаты в здании университета. Но университет расширяется, что прекрасно, и ему стало не хватать аудиторий. Так что студентов выселили на вольные квартиры. А они дороже, а главное дальше. Извозчики и даже линейки для студентов дороги, так что им приходится ходить пешком. Я вижу несколько вариантов решения проблемы. Первый. Провести линию от университета до Малой Бронной, где у вас в Москве студенческий квартал. Я бы хотел, чтобы проезд для студентов был бесплатным. Оплатить его можно либо за счет бюджета университета, думаю, после перевода столовых на аутсорсинг деньги высвободятся, либо за счет бюджета учебного округа, это мне надо договариваться, либо за счет казны студенческого совета, если студенты таковую организуют, либо за счет города. Это уже вопрос к Ефиму Федоровичу как городскому главе. Но этот вариант требует расчетов, а у меня нет цифр на руках. Анатолий, сможете прикинуть, во сколько обойдется доставка казеннокошных студентов от Бронной до университета перед лекциями и обратно на Бронную после лекций? Да, кивнул Мамонтов. Конечно. А сколько казеннокошных студентов? Спросил Гучков. Человек 200, сказал Мамонтов. Или 250, приблизительно. Только медиков человек 100. Что ж, можно и прикинуть, сказал городской голова и задумался. А Саша живо представил в его руках счеты, и как Ефим Федорович лихо с ними управляется. Около 5000, выдал Гучков. Если в год, только на казеннокошных. Ничего себе, ужаснулся Саша. И это временное решение вопроса. Поэтому вариант второй. Как мне объяснили, в Москве вообще плохо с общественным транспортом. В Питере есть омнибусы, в Париже есть конка, а в Москве только линии, которые дороги, плохи и не справляются с нагрузкой. Но омнибусы – это уже вчерашний день. Я не вижу смысла вкладываться в омнибусы. А вот конка – это день сегодняшний. Чем конка лучше омнибуса? А тем, что у рельсов меньше коэффициент трения, следовательно, сила трения тоже меньше, и та же пара лошадей может тянуть более тяжелый вагон с большим количеством пассажиров. То есть проезд можно сделать дешевле, а заработать при этом больше. Детали вагонов можно будет заказывать во Франции, а собирать – в Москве. Но в укладку рельсов надо вкладывать деньги. В строительство завода по отверточной сборке вагонов – тоже. Риски большие, не сразу окупится. Но тот, кто сейчас зайдет на этот рынок, через десяток лет озолотится. Почему я так думаю? Примерно через 2 года планируется освобождение крестьян. Часть земледельцев будет неизбежно разоряться, и эти люди хлынут в город, в основном, в предместье, потому что там дешевле, а работа будет в центре и промышленных районах. Вот тогда и понадобится дешевый общественный транспорт. А через несколько лет, и я в этом уверен, появятся совершенные бензиновые и электрические двигатели, вагоны можно будет сделать еще длиннее и прицеплять один за другим по несколько штук, а рельсы не пропадут. Так что, если найдется герой, который решится этим заняться, я пролоббирую на высшем уровне, то есть за семейным обедом. Может быть, государство даже денег подкинет. Телеграфируйте мне, я на связи. Вы опять предлагаете удочку, заметил Гучков. Тут мануфактур-советник Гучков утверждает, что я опять предлагаю удочку, повторил Саша. Ну, какая это удочка, Ефим Федорович? Это целая рыболовецкая шхуна, а может и рыболовецкий флот, только его строить надо. Вариант третий, продолжил Саша. Если первый был локальным и временным, а второй глобальным и решающим еще с десяток проблем, кроме проблем казеннокошных студентов, то третий это то, что нужно начать делать сейчас, и что поможет студентам непосредственно. И вот сейчас я буду просить денег. Было бы отлично построить для студентов общежитие, дом студентов или корпус со студенческими номерами, чтобы у каждого была своя маленькая комната, общая библиотека, столовая или кафе и холл для общения и встреч, и чтобы это было в пешей доступности от университета. Я бы попросил у отца, но знаю, в каком состоянии сейчас бюджет. Да, я понимаю, что дорого. Что вы об этом думаете? Поможем, сказал Гучков, и поднялся на ноги. Скинемся для господ студентов, вслух спросил он. Подозвал лакея и что-то ему шепнул. Тот исчез и вернулся с большим позолоченным блюдом, похоже с тем самым, на котором Саше подавали хлеб-соль. Гучков поставил блюдо на стол и извлек из кармана увесистый бумажник, коричневый, явно дорогой кожи, с тиснением и тонким ремешком с золотой пряжкой. Вынул пару бумажек и положил на блюдо. «Да я бы вообще не стал требовать с погорельца», — заметил Саша. «Как погорелец подаю?» Поинтересовался Гучков, вздохнул и добавил еще одну бумажку. Хотел было отдать блюдо дальше. «Стоп», — сказал Саша, — «давайте сюда», — и выложил по примеру Гучкова 30. Собственно, из своих коммерческих доходов он взял с собой на дорогу полтинник и не потратил ровно ничего, но оставаться совсем ни с чем считал рискованным. Конечно, если вдруг Гаги охватит удар, можно будет стрельнуть денег у того же Гучкова. Сами мы не местные, но на поезд до Питера пусть лучше будут. Мне простительно, как купцу третьей гильдии, негромко прокомментировал он. К его удивлению, гувернер тоже раскошелился на 2 бумажки, и блюдо пошло дальше. Слышались смешки, приглушенные разговоры и звон металла по металлу. Мелочь что ли кидают? Наконец, блюдо миновало круг и вернулось с горой банкнот. «Ефим Федорович, посчитайте?» – спросил Саша. Гучков кивнул и начал раскладывать банкноты по пачкам с истинным профессионализмом. Кидали не мелочь. Под бумажными деньгами обнаружилась россыпь золотых монет номинал по 5 рублей. По кругу имелась надпись «1 золотник, 39 долей чистага золота». Это который мал? Да дорог. Не так уж и мал. Сантиметра 2 в диаметре. На обороте золотника красовался толстый двуглавый орел с гербами городов. Скоро на подносе у Гучкова рядом с пачками банкнот выросло 4 стопочки золотых. 8560, выдал вердикт городской голова. Супер, отреагировал Саша. Александр Александрович, вмешался Гагель, здесь более 100 человек, и они собрали 8500 ассигнациями. Это значит, что давали рублей по 80. Да им этого не хватит один раз в ресторане погулять. Саша вопросительно взглянул на Гучкова. Это если всю ночь гулять? Сознанием дела ответил тот. Что бы я делал без ваших советов? Сказал Саша Гагелю и поднялся на ноги. Тут мой гувернер говорит, что вы в ресторанах больше тратите, громко сказал Саша. Прав или клевещет? Тимофей Саввич Морозов сделал знак рукой, подзывая блюдо, и кинул туда еще две бумажки. Блюдо пошло на второй круг и вернулось пополненным. 11500, объявил Гучков. На проект-то хватит? Поинтересовался Саша. Архитектору заплатить? Обижаете, ваше высочество, улыбнулся Гучков. На все хватит. У меня дом столько стоит. Сколько этажей? Спросил Саша. 4, сказал Ефим Федорович. И слегка вздохнул, видимо вспомнив про этажность сгоревшего фабричного корпуса. Но без позолоты, уточнил он. Нахре зачем нам позолота? Спросил Саша. И росписи не надо. Лучше сделать побольше комнат для студентов. Стиль. Минимализм. Только чтобы вписывался в городскую среду. Господа, вы Ефиму Федоровичу доверяете? Он ведь у вас выборный. Да. Послышалось с разных сторон. Отдадим ему деньги на хранение? Да. Решено, сказал Саша. Ефим Федорович, найдете архитектора? Найдем, кивнул Гучков. Тогда проект мне и студенческому совету. У меня есть некоторые представления о том, как должно выглядеть студенческое общежитие, а студенты лучше знают, что им надо. Хорошо, ваше высочество, сказал Гучков. Когда будет проект? Вопрос к архитектору, но, думаю, к осени будет. Договорились, сказал Саша, и снова обратился к купцам. Господа, когда я затевал этот сбор, я думал, что, если мы соберем хотя бы на архитектурный проект, это будет уже удача. Но вы собрали полную сумму, и я поражен. Вы лучшие. Купцы захлопали. Это вам аплодисменты, прокомментировал Саша. Теперь, чтобы деньги работали. Ефим Федорович, в Москве есть надежный банк, который гарантированно не прогорит в ближайшие 2 года. Гучков покачал головой. Сохранная казна, но оттуда вклады забирают. Ага, отреагировал Саша. Не к добру, конечно. А почему забирают? Они проценты снизили с 4 до 3, объяснил Савва Васильевич. Ну, протянул Саша. А почему снизили? Потому что расплатиться не могут, терпеливо объяснил Морозов. Понятно, кивнул Саша. А другие банки? Сберегательная касса, сказал Гучков. Но она нам не подойдет. Сберегательная касса звучала до боли знакомо и отдавала советским детством. Она что, государственная? Спросил Саша. А то, включился Савва Васильевич. По указу вашего дедушки государя императора Николая Павловича и открыли. Идея класть все деньги в государственный банк, учитывая состояние казны, Саше как-то очень не нравилось. А почему не подойдет? Спросил Саша. Она для мелких вкладчиков, объяснил Гучков. У нас сумма большая. В сберегательную кассу принимают не больше 300 рублей от одного вкладчика, и вносить за один раз можно не более 10 рублей. А коммерческие банки? Спросил Саша. Только в Питере, Одессе и Бердичеве, доложил Гучков. Где? Удивился Саша. Бердичеве? Это еще что за столичный город? Бердичевского уезда, пояснил Ефим Федорович. В Киевской губернии. Жиды банки держат, пояснил Савва Васильевич. 8 банковских домов на одной улице. Золотая, называется. Сашу передернуло от слова «жид», но он сдержался. Это мерзкое слово было настолько общепринятым, что его употреблял даже либеральный дядя Костя. «Ну, не ехать же в Бердичев, к евреям», — сказал он. «А сохранная касса тоже государственная?» «Конечно», — кивнул Гучков. «А почему она не может расплатиться?» «Потому что мы внесем туда вклад под 3%, а сохранная касса выдаст наши деньги барину под залог имения под 5%, сказал Морозов. Замечательный бизнес, оценил Саша. Вроде выгодно, только, угу, усмехнулся Саша. Я понял, только помещик деньги не вернет, потому что закредитован и перекредитован по самой сверх всякой меры. Ну, да, улыбнулся Гучков. Я чувствую, в Кубышке лучше, заметил Саша. В Писании сказано, не зарывай таланты в землю, заметил Морозов. Держать деньги в Кубышке, все равно, что их на ветер спускать, уточнил Тимофей Саввич. Понятно, сказал Саша, деньги должны делать деньги. Крутиться, кивнул Гучков. И что же делать, поинтересовался Саша. Как что? Переспросил Морозов-старший. В оборот пустить. Ефим и пустит. С благотворительных денег грешно барыш брать, заметил Гучков. Так что все студентам и вернется старицей. Банк бы тоже в оборот пустил, сказал Саша. Нормальный банк, 3% сделайте, Гучков хмыкнул. Обижаете, ваше высочество. А сколько? Это все в руках божьих, солидно заметил Савва Васильевич. А я бы 30 сделал. Это реальные цифры? Спросил Саша. Как Господь сподобит, сказал Ефим Федорович, а можно и 50, за год-то, так может и на линейку для студентов хватит, предположил Саша, может быть, сказал Гучков, как раз и получится где-то 5000, Бог милостив, значит, мы правильно решили строить общежитие, резюмировал Саша, за 2 года окупается, конку надо пускать, конку, подумаем, пообещал Гучков, Саша еще успел съесть кусочек стерлядки, с тоской посмотрел на осетра и понял, что все, и первая часть обеда кончилась. Во второй части было обещано сладкое, а пока народ встал из-за столов, и началась тусовка. Гагель ушел курить вместе с небольшой частью присутствующих Никонин, а Саша остался с некурящей публикой. Подошел к приоткрытому окну. Потребители смердящего зелья сатанинского собрались у входа, и дым поднимался вверх и проникал в помещение, смешиваясь с запахом сирени. Саша поморщился, отвернулся и оперся на подоконник. Оставшаяся публика тут же окружила его высочество. Гучков начал представлять присутствующих. «Это Козьма Терентьевич Солдатенков, ваше императорское высочество», – начал он. Солдатенков был примерно в возрасте попа, то есть немного за 40, имел рыжеватые усы, окладистую старообрядческую бороду, высокий лоб, прямой выдающийся нос и умные с хитринкой глаза. «Чем занимаетесь?» Козьма Терентьевич, поинтересовался Саша, товарищество Крингельмской мануфактуры, ваше высочество, сказал Солдатенков, с Людвигом Кнопом и братьями Хлудовыми, бумагопредельная и ткацкая фабрики, одни ткачи, подумал Саша, машиностроение вообще есть, фамилия Кноп была смутно знакома откуда-то из детской советской литературы и ассоциировалась с хрестоматийным буржуем, представлялся толстяк в цилиндре, тройки из сигары между пальцами, очень интересно, сказал Саша. «Сверх того я немного издатель», добавил Солдатенков. «И у меня к вам деловой разговор, ваше высочество». Глава 21. «Говорите», разрешил Саша. «12 июня Троицын день, ваше высочество». «Ой, я дурак», воскликнул Саша. «Ну, почему успеем?» возразил Солдатенков. «Телеграф сегодня еще работает?» спросил Саша. «Конечно, ваше высочество. За какое время ваш студент нарисует?» «Да за день нарисует». Хмыкнул Саша, а вы говорите, не успеем, заметил Козьма Терентьевич, какой мой процент, поинтересовался Саша, 4, предложил Солдатенков, сколько, возмутился Саша, при всем моем уважении к московскому купечеству, вы меня извините, но это грабеж, и по-наполеоновски сложил руки на груди, но ваша только идея, заметил Солдатенков, а работа художника, это же из моего кармана. В Москве тоже есть художники, зато открытки Крамского гарантированно продаются, заметил Саша. Это проверенный товар, к Троице он еще не рисовал, возразил Козьма Терентьевич. Зато к Масленице продавались, и к Пасхе, тоже. Хорошо, кивнул Солдатенков. Сколько вы хотите? 15, сказал Саша. Козьма Терентьевич тяжело вздохнул. Ваше императорское высочество. При всей нашей любви и преданности к августейшей фамилии и вашему царственному батюшке, только вашим юным возрастом можно оправдать эту цифру, потому что это совершенно невозможно. Ладно, 14, смирился Саша.